majesty, manhood and deity, in perfect harmony, the man who is God, Lord of eternity, dwells in humanity, kneels in humility, and washes our feet. Sin weight upon your shoulders, Доброе утро, дорогая церковь. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Рады приветствовать каждого на этом месте. Wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen an diesem Ort. Благословенное воскресное утро. Ein gesegneter Morgen am Sonntag. И давайте мы встанем на наши ноги. Lass uns aufstehen. И мы приготовимся славить нашего Господа. Wir werden unseren Herrn preisen. И прославлять Его. Wir werden ihn loben. Alles ist dir möglich. Alles ist möglich für unseren Herrn. Ich belegen alles in deine Hände. Wir proklamieren, dass dir alles möglich ist. Mit dir ist alles möglich. Wir preisen dich. Unsere Hände hochheben, er ist würdig. Bevor ihr Hand wird sprach, sagst du Lieder über mich. Du warst schon Господь, так благ, так благ всегда. Когда я не дышал, вдохнул в меня ты жизнь. Господь, ты так благ и милости. Спасибо. beugen unsere Herzen vor dir. Im Gebet. In Ehrfurcht vor dir. Du bist schön, Jesus. Deine Liebe ist so schön. Herr, wir glauben, dass du dreieinig bist, dreifaltig. Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir beten dich an, Herr. Wir sind so begeistert von dir. Wir preisen dich. Ich bin dein, gebrauche mich. uns gerecht gesprochen. Ты оправдал, ты оправдал, я сейчас чист. Ты искупил, я сейчас твой, я весь твой. Не отлучит, не отлучит нас от тебя. Восхищен тобой, мой Бог, я только твой. Ты оправдал, ты оправдал, ты оправдал, я сейчас чист, о, я чист. Ты искупил, ты искупил, я сейчас свой. Господь, мы благодарим Тебя, Herr, wir danken dir, что мы в Твоей руке, dass wir in deinen Händen sind, что мы можем доверять Тебе свою жизнь, dass wir dir unser Leben anvertrauen können. Это не просто слова песни. Das sind keine einfachen Worte des Liedes. Ты до сегодняшнего дня довел и сохранил нас, Бог. Bis heute hast uns geführt und aufbewahrt. И мы за все воздаем Тебе славу. Wir geben dir die ganze Ehre. Аллилуйя, наш Бог. Halleluja, слава, Amen. Слава, слава Тебе. Wir preisen dich. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Begrüße auch deinen Nachbarn. Lächle ihn an. Und ihr könnt Platz nehmen. Знаете, в Екклесиаста Prediger 5. Сказано, что если какому человеку Бог дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Steht geschrieben, auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. У кого из вас есть этот дар Божий? Wer hat diese Gabe Gottes? У каждого из нас есть этот дар Божий, правда? Jeder von uns hat diese Gabe Gottes. На самом деле, у человека, вот, ну, так, мы такие сущности, что мы часто концентрируемся на том, чего у нас нету. Wir sind solche Kreaturen, also wir konzentrieren ständig auf das, was wir nicht haben. Или чего еще нету. Oder auf das, was wir noch nicht bekommen haben. И забываем о том, что у нас есть. Und dann vergessen wir all das, was wir bereits haben. О том, какой дар Божий у нас есть. Das, was wir von Gott empfangen haben, Gottes Знаете, Gabe. Проснуться сегодня утром – это дар Божий. Heute aufgewacht, aufgestanden – das ist auch Gabe Gottes. Прийти своими ногами в церковь – это дар Божий. Mit seinen eigenen Füßen Beine herzukommen – ist auch eine Gabe Gottes. Видеть своими глазами – это дар Божий. Mit eigenen Augen sehen zu können – ist auch eine Gabe Gottes. Если вы открыли холодильник, а там есть еда – это дар Божий. Hast du den Kühlschrank aufgemacht – ist auch eine Gabe Gottes. Статистики ООН, laut Statistik ООН, примерно 1,2 миллиарда человек в мире, 1,2 миллиарда Menschen in der Welt, живут в крайней бедности. Leben in sehr armen Zustand. Это значит, они получают 1,9 доллара, меньше, чем 2 доллара. Also weniger als 2 Dollar. Их доход меньше, чем 2 доллара. Bekommen sie am Tag, im Monat. В день. Am Tag, ja. Меньше, чем 2 доллара в день, представляете? Weniger als 2 Dollar am Tag haben sie. И это сколько? 1,2 миллиарда человек. 1,2 миллиарда Menschen weltweit. Поэтому, если думаешь, ой, мне так денег не хватает. Deswegen, wenn du denkst, bei mir mangelt es an Geld. Ой, что-то у меня машина такая старая. Oder ich habe ein altes Auto. Или там ремонт давно не делал. Oder habe meine Wohnung so lange nicht mehr renovieren können. Это все классно, да, если у нас есть возможность на все это. Natürlich ist es gut, wenn wir dazu die Möglichkeit haben. И это опять-таки дар Божий. Das ist auch eine Gabe Gottes. Но давайте не будем забывать о том, что, за что нам есть благодарить каждый день. Lass uns nicht vergessen, wofür wir alles dankbar sein können, jeden Tag. И точно так же у нас есть церковь. Wir haben die Gemeinde. Есть мы друг у друга. Wir haben einander. А есть еще это здание. Es gibt auch dieses Gebäude. Это здание, это не церковь, но это наше здание, да? Also dieses Gebäude ist eine Gemeinde. Вот, и мы... Ну, как бы, да, мы говорим «Дом Божий». Wir sagen Gottes Haus. А кто должен заботиться о Доме Божьем? Und wer soll sich um das Gotteshaus kümmern? Бог, да, его же дом, пусть сам и заботится. Gott, also das Haus gehört ja ihm, also er soll sich drum kümmern. Нет, мы с вами. Nein, eigentlich ist мы es unser приходим, Anteil. Мы приходим, получаем благословение wir kommen здесь. Hierher, bekommen unseren Segen. Наши жизни меняются. Unser Leben verändert sich. Слово Божье, оно вселяется в нас. Das Wort Gottes kommt in uns hinein. И это наша с вами задача заботиться о том, чтобы здесь был свет, тепло. Unser Teil ist, dass wir uns darum sorgen, dass es hier Licht gibt und auch Wärme ist. Скоро удобные стулья. Bald bekommen wir auch bequemere Stühle. Поэтому давайте сегодня подумаем о том, что все, что мы имеем, это от Бога у нас. Lass uns darüber Gedanken machen, also all das, was wir haben, das kommt von Gott. И знаете, там еще так написано, что мы имеем право своей частью пользоваться. Und hier steht auch geschrieben, wir haben das Recht, unser Teil zu benutzen. То есть все 100%, что у тебя есть, das, ja, 100%, was du hast, одна часть только из этого это твоя. Ein Teil gehört eigentlich nur dir. И это аж целых 90%. Und das beträgt 90%. Да, потому что Бог не требует от нас отдать ему 90% и жить на 10. Gott fordert von uns nicht, dass wir ihm 90% abgeben und nur für diese 10% leben. Бог справедлив к нам, правда? Gott ist ein gerechter Gott, auch uns gegenüber. Поэтому пусть сегодня наши сердца будут в благодарности. Unsere Herzen sollen in dankbaren Zustand sein. И пусть сегодня наша рука будет открыта для того, чтобы в Доме Божьем, для того, чтобы в Царстве Божьем была пища. Lass uns auch frei sein und ja, dass in Gottes Haus auch ständig Nahrung da ist. Господь, мы благодарим Тебя. Herr, wir danken dir. За то, что Ты так много дал в нашу жизнь. Dass du uns so viel gegeben hast in unser Leben. Благодарим за это осознание. Danke, dass es uns bewusst ist. Что мы ничего не можем без Тебя. Dass wir nichts ohne dich können. И если что-то мы можем, что-то мы умеем. Und auch dann, wenn wir etwas schaffen, etwas können. Это твой дар. Ist es deine Gabe. Если мы что-то имеем, это твой дар. Wenn wir etwas haben, ist es deine Gabe. Мы сегодня хотим ту часть, которая принадлежит тебе, отдать ее тебе. Dieses Teil, was dir gehört, wollen wir dir abgeben. С радостью. Mit Freude. С благодарностью. Mit Dankbarkeit. Пусть это служит в доме твоем. Das soll deinem Haus dienen. Во имя Иисуса. Im Namen Jesu. Аминь. Amen. Пусть Бог благословит вас всех. Gott soll es segnen. Спасибо. Vielen Dank, Ирина, за это послание для нас. Für diese Botschaft an uns. Мы рады всем, кто пришел сегодня к нам на богослужение. Wir freuen uns über jeden, der zu uns zum ersten Mal gekommen ist. Если ты пришел к нам впервые, wenn du heute das erste Mal da bist, мы тебе также очень-очень рады. Freuen wir uns natürlich auf dich und alle anderen. Мы приготовили для тебя небольшой сюрприз. Wir haben für dich eine kleine Überraschung vorbereitet. После богослужения просто подойди к инфостолу в фойе. Nach dem Gottesdienst kannst du dich zum Infotisch begeben, чтобы мы смогли тебе его отдать и ближе с тобой познакомиться. Dort bekommst du dieses Geschenk und wir wollen dich auch näher kennenlernen. А сейчас я кратко расскажу за следующую неделю, что нас ожидает. Jetzt erzähle ich ganz kurz, was uns alles also nächste Woche erwartet. Каждую последнюю среду месяца мы посвящаем гонимым христианам. Jeden letzten Mittwoch im Monat feiern wir hier Gottesdienst, was für die verfolgte Christen gewidmet ist. Мы смотрим репортажи из таких стран. Wir schauen uns Reportagen an von solchen Ländern, где есть дискриминация и гонения на христиан. Wo Verfolgung herrscht und auch Diskriminierung an Christen. И молимся за них. Und wir beten für sie. Присоединяйся в эту среду в 19 часов к нам, будем молиться вместе. Schließ dich an und wir werden zusammen für solche Christen beten. А в пятницу, Freitag, на домашних группах, bei den Kleingruppen, у нас общение на определенную христианскую или библейскую тему. Haben wir immer bestimmte Themen, worüber wir uns Gedanken machen, wo wir Austausch haben. Да, мы размышляем над Словом Божьим. Das sind biblische Themen, christliche Themen, das Wort Gottes nehmen wir durch. И также молимся друг за друга. Und wir beten auch füreinander. И в субботу 18 часов будет молодежное богослужение. Und am Samstag um 18 Uhr findet Jugendgottesdienst statt. Тема вечера «Будь чудом». Sei ein Wunder, das ist das Thema des Abends. А также будет прославление. Sie werden auch einen tollen Lobpreis zusammen haben. Вкусная еда. Leckeres Essen. Игры интересные. Много-много-много общения. Ja, Gemeinschaftsspiele und vieles mehr. Не пропусти, приходи с друзьями. Verpass es nicht, bring auch Freunde mit. И в следующее воскресенье und nächsten Sonntag у нас будет богослужение, причастие и десятин. Haben wir einen Gottesdienst des Abendmahls und der Zehnten. Мы помним, что это утро мы начинаем с поста и с молитвы. Und wir wissen, dass wir diesen Morgen immer mit einem Fasten und Gebet anfangen. И сегодня und heute у нас в гостях особенная пара. Haben wir ein besonderes Ehepaar. Позвольте, hier я представлю Gast. Сначала. Ich möchte sie jetzt vorstellen. Это Вальдемар Сардачук и его жена Хайди. Das ist Waldemar Sardacuk und auch seine Ehefrau Heidi. Heidi. Долгое время была миссионеркой в Индии. Heidi war sehr lange Zeit in Indien als Missionarin tätig. И ее большое любящее сердце было посвящено служению взрослым и детям. Sie hat ein großes Herz für Kinder und Erwachsene dort. Вальдемар основал миссию АФАУЦ в 1972 году. Waldemar hat die Organisation Missions AVC gegründet im Jahr 1972. Это было время гонения на христиан. Das war auch die Zeit, wo die Christen verfolgt wurden. И миссия родилась как ответ на нужды. Und die Mission kam zustande, weil гонимой церкви за железным занавесом. Weil die Gemeinde verfolgt wurde hinter diesem eisernen Vorhang. Железный занавес пал. Dieser eiserne Vorhang ist gefallen. Но, как мы знаем, есть еще очень много стран, где за христианство преследуют. Aber wie wir wissen, es gibt noch so viele Länder, wo Christen verfolgt werden. Поэтому миссия продолжает активно работать. Die Mission ist aktiv immer noch. Более чем в 60 странах мира. ja, ist aktiv in mehr als 60 Ländern in der Welt. Вальдемару, на минуточку, 88 лет. Und Вальдемар ist 88 Jahre alt. Это невероятно, но он продолжает служить в этих странах. Unglaublich, aber er dient immer noch in diesen Ländern. Давайте поприветствуем на сцену пригласим. Lass uns einen riesen Applaus jetzt für Heidi und Вальдемар schenken. Ja, Heidi. Heidi сначала нам расскажет свое свидетельство. Heidi möchte jetzt ihr kleines Zeugnis erzählen. Okay, jetzt hört man mich. Сейчас меня слышно. Einen gesegneten guten Morgen möchte ich wünschen. Благословенного доброго утра. Danke, dass wir hier sein dürfen. Спасибо, что мы можем здесь быть. Für mich heute das erste Mal in dieser Gemeinde. И для меня это впервые, первый раз, когда я здесь в этой церкви. Ich möchte ganz kurz erzählen, wie gut Gott ist. Я бы хотела рассказать, насколько благ Господь. Als ich jung war, habe ich Gott gesucht. Когда я была подростком, я искала Бога. Ich habe keine Antworten gefunden. Я не находила ответов. Und irgendwann habe ich aufgegeben. Ну, в какое-то время я перестала искать. Ich dachte, da gibt's nicht mehr. Я подумала, больше ничего не существует. Man glaubt oder man glaubt nicht. Веришь, не веришь. Und die Dinge kommen, wie sie wollen. Но вещи случаются в жизни, как вот они случаются. Aber es hat mir trotzdem nie Ruhe im Herzen gelassen. Но я никогда не получала в сердце мир и покой. Ich bin dann in den Irak gekommen. Я поехала в Ирак. War dort verheiratet. Я там была замужем. Und habe neu angefangen, wirklich Gott zu suchen. Я заново начала искать Бога. Und preist dem Herrn, Gott findet uns überall. И слава Богу, Бог найдет нас на любом месте. Er hat mich in der Stadt Nineve gefunden. И он меня нашел в городе Ниневе. Dort ist er mir begegnet. Там он повстречался со мной. Dort habe ich mein Leben Jesus gegeben. Там я отдала свою жизнь Иисусу. Und ein Versprechen dazu. И также еще обещание. Herr, ich möchte dir dienen. Господь, я хочу служить тебе. Ich möchte ganz für dich bereit sein. Я хочу всегда быть готова для тебя. Mein Leben hat sich dort so schlagartig verändert. И моя жизнь просто перевернулась на 180 weil градусов. Weil vorher hatte ich nur Angst vor Gott. Потому что раньше у меня всегда был какой-то страх перед Богом. Gott für mich Vater geworden. Потом Господь стал отцом для меня. Dann hatte ich persönliche Beziehung mit Jesus. У меня было личное отношение с Иисусом. Und Jesus ist mir so real. Иисус для меня так. Wie meine Schwester mir real ist. Так реальный для меня, как oder моя mein сестра Mann mir real ist. Мой муж. Ich weiß, er ist alle Zeit bei mir. Я знаю, что он в любое время со мной. Und das verändert unser Leben. И это изменяет нашу жизнь. Und das ist das Wichtigste, was wir brauchen. И это самое важное, что нам нужно. Persönliche Beziehung mit Jesus. Личные отношения с Иисусом. Ja, die Umstände, die haben es dann so geführt, dass wir wieder nach Deutschland kamen. Ich hatte zwei Söhne. И затем по обстоятельствам нам нужно было вернуться в Германию. У меня еще есть два сына. Aber die traurige Sache war, dass mein Mann, unser Vater uns verlassen hat. Но, к сожалению, тогда мой муж он оставил und нас. Und ich ihn dann nie wieder gesehen habe. И я с тех пор его никогда больше не видела. Aber ich durfte mit meinen Kindern hier in Deutschland sein. Но я могла пребывать дальше здесь в Германии с моими сыновьями. Meine Kinder waren auch bekehrt и mittlerweile. И мои сыновья также покаялись. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass auch meine Kinder Jesus kennen. Я так благодарна Богу, что они познали его. Und in der Zeit habe ich wirklich dann auch gebetet, Herr, wo willst du mich mal haben? Was ist mein Dienst in deinem Reich? И в это время я молилась, спрашивала Господа, какое мое служение в Царстве Божьем, что мне делать? Und ich hatte AVC kennengelernt, also diese Mission hier, die eben vorgestellt wurde. Я познакомилась с организацией AVC, миссионерская работа. In dieser Wald, in dieser Zeit war ja der Вальдемар mein Chef. В это время Вальдемар был моим шефом. Und ich habe dann viele so Missionsreisen gemacht. И я путешествовала, миссионерские поездки у меня были. Rumänien, Albanien, Ural. Albania, Bulgaria. Ja, Bulgaria. Und im Ural und dann auch weiter weg bis auf die Philippinen, bis nach Indien, bis nach Nepal. Indien, Nepal und Philippinen. letzten Reisen habe ich allein unternommen und durfte überall das Evangelium verkündigen. Und dann haben meine Kinder geheiratet, sehr schnell, alle beide in einem Jahr, haben Schwestern geheiratet, auch sehr praktisch. Und ich habe gesagt, Herr, jetzt habe ich keine Entschuldigung mehr, wo willst du mich jetzt haben? Und dann lag es mir sehr auf dem Herzen, nach Indien zu gehen. Und so bin ich viele Jahre dort gewesen. Durfte mit in den Gemeinden arbeiten, besonders unter Frauen. Я работала в церквях, работала с женщинами. Durften Kinderheim gründen. Я могла создать детский дом. Ein Altenheim. Дом для престарелых. Zwei Schulen. Две школы. Mittlerweile hat sich natürlich viel verändert in den vielen Jahren. Конечно, уже многое изменилось там. Die Kinder aus dem Heim sind schon alle erwachsen, irgendwo verstreut. Дети из дома для детского дома, они уже выросли, их уже разбросало по миру. Die alten Menschen sind gestorben, bis auf vier, die noch übrig sind. Старые люди, они уже умерли, еще осталось четыре. Wir konnten leider diese zwei Projekte nicht weiterführen, weil wir Probleme mit der Regierung bekamen. К сожалению, мы не могли закончить те проекты, которые мы там начали, так как у нас были проблемы с Aber die Schulen existieren noch. Государством, но школа, она до сих пор существует. Die Kinder dort, die lernen Jesus alle kennen. Дети, они знакомятся с Иисусом. Und wir können sagen, Gott wirkt wunderbar auch durch die Kinder. Мы можем сейчас сказать, что Господь действует через этих детей там. Die Schulen sind in einer sehr abgeschiedenen Gegend, ganz weit im Osten von Indien. Эти школы находятся на востоке Индии, очень далеко в горах. Im Gebirge, wir würden sagen so die Pampa, ne? Пампа называется гористая местность. Und die Menschen dort waren sehr froh, dass die Schule gegründet wurde, weil es nichts gab. И люди, которые там живут, они так были счастливы, когда мы построили эти школы там. Schwierig auch dorthin zu kommen. Также проблемы, чтобы вообще доехать туда, в эту Aber местность. Aber heute haben wir zwei große Schulen mit über 250 bis 300 Kinder in jeder Schule. Но сегодня у нас есть две школы, более 250-300 учеников учатся в этих школах. Da könnte man natürlich sehr, sehr viel erzählen von. Можно очень долго много рассказывать об этом. Auch was Gott in der Zeit alles gewirkt hat. Как Бог действовал там, на этом месте. Die Zeit ist jetzt kurz. Но времени не так много. Gut, ich muss noch dazu sagen, vor fünf Jahren haben wir geheiratet, als Waldemar dann ja auch Witwer war. 5 лет назад мы поженились с Вальдемаром, когда он овдовел. Und wir reisen viel zusammen, wir evangelisieren zusammen. Вместе путешествуем, мы вместе евангелизируем. Und dienen so dem Herrn. И таким образом мы служим Господу. Und ich möchte einfach heute mal einladen, mit nach Indien zu kommen. Я хотела бы вас пригласить поехать со мной в Индию. Ich habe ein ganz Ich habe einen kleinen Bazar draußen ausgelegt, ein paar schöne Sachen aus Indien. Leider ist der Tisch sehr klein. Ich musste vieles noch in meiner Tasche lassen. Foyer, есть стол. Там я привезла много вещей из Индии, но, к сожалению, стол не такой большой. Aber wer immer möchte, möchte dort irgendwas abkaufen. Diese, das sind Spenden, die gehen dann halt wieder in die Mission nach Indien. Это пожертвования, а эти пожертвования пойдут на миссию для Индии. Vor zwei Wochen sind wir gerade aus Sambia zurückgekommen. Zwei недели назад мы приехали из Самбии. Und wir hatten auch dort eine gesegnete Zeit. Там было благословенное время. Wir hatten Osterkonferenz. Ich hatte Frauenfrühstücke mit über 200 Frauen dort, die zusammenkamen. Завтраки с энным количеством женщин. Und ich habe auch dort eingekauft. Я также там прикупилась. Also, wer was Afrikanisches möchte, kann auch dort was finden. Хотел бы приобрести что-то из Африки, также есть на это все на столе. Ja, und jetzt lasse ich meinen Mann weitermachen. Der ist ja immer sehr freundlich und lässt mir immer das erste Wort. Вальдемар всегда разрешает мне начать служение словом. Weil er immer gern das Letzte hat. Weil er immer gern das Letzte hat. Он хочет заканчивать всегда. Ja, die Frauen. Женщины. Die Frauen sagen immer. Женщины говорят всегда. Brüder steht hinter uns. Братья стоят сзади нас. Die wollen immer vorne stehen. Они всегда хотят быть спереди. Amen. Amen. Ja, vor zwei Wochen waren wir noch in Afrika. Мы были еще в Африке. Und dann haben wir in den Nachrichten gehört. И мы в новостях услышали. In Deutschland ist so heiß. В Германии так жарко. Wirklich? Правда? Der heißeste April. Самый жаркий апрель. Und jetzt hat der liebe Gott Erderwärmung geschickt. Сейчас Господь послал, добрый любящий отец послал Erderwärmung. Потепление, да. Was wohl die kleine Greta macht in Norwegen? А что делает маленькая Грета? Du kennst Gretchen, ja, ja, okay. Грета, что она делает сейчас в Норвегии? Heute Morgen sind wir nur 20 Kilometer von hier gewesen. Нам нужно было ехать 20 километров всего сюда. Und da lag auf unserem Auto so viel Schnee. И там лежал, на нашей машине лежало вот столько снега. So richtig schöne Erderwärmung. Потепление, глобальное потепление. Euer Pastor ist ein kluger Mann. Ваш пастор очень умный человек. Den letzten Dienst, den wir zusammen hatten. Последнее служение, которое у нас было вместе. Das war in Kuba. Это было на Кубе. Und jetzt ist nach Brasilien gegangen. Da ist wärmer wie hier. Поехал в Бразилию, там теплее, чем здесь. Heinrich, wenn du uns zuguckst, herzliche Grüße. Wo bist du? Пастор, если ты видишь нас, мы приветствуем тебя. Где ты сейчас находишься? Ja, ist ein Missionar. Он миссионер. Wir haben uns kennengelernt und miteinander gedient. Мы познакомились in и служили. Sibirien. Познакомились в Сибири, вместе служили. Und wir waren in Omsk zusammen. Мы были вместе в Омске. Wer kennt Omsk? Кто знает город Омск? Halleluja. Ja, damals haben wir drei Gemeinden angefangen. Мы тогда начали три церкви вместе. Ja. In drei Wochen drei Gemeinden angefangen. В течение трех недель начали три церкви вместе. Und heute sind dort 48 Gemeinden in der Stadt. На сегодняшний момент там есть, существует 48 церквей. Halleluja. So die kleinen Anfänge маленькие начала haben die Möglichkeit einzugehen oder zu wachsen. И у них есть возможность либо они прекращаться, либо они начнут расти. Ja, aber dafür braucht es Wasser. Но нужно поливать их. Ja, und вода. Bisschen Dünger. Удобрение. Und Arbeiter. Работников. Und das tun wir. И это мы делаем. Und das wollen wir weiter tun. И мы хотим продолжать это делать. Also geht zu Heidis Bazar. Идите, пожалуйста, к Хайди. Подойдите к Хайди Базар. Базар от Хайди. Ich war dieses Jahr schon in Sibirien. Я был в этом году уже в Сибири. Und die Heidi ist in der Zwischenzeit nach Indien. А в это время Хайди поехала в Индию. Und dann haben wir uns zu Hause wieder getroffen. И затем мы дома вместе встретились. Und so sind wir jetzt seit 10 Tagen hier. 10 дней, как мы в Германии снова. Я хотел бы сегодня говорить о Слове Божьем. Und zwar das bekannte Kapitel aus Lukas 19. Известная глава, Луки 19 глава. Wer weiß, was in Lukas 19 steht? Кто знает, nicht nachgucken. Стоит в Луке 19 главе? Wer weiß? Кто знает? Nicht nachgucken. Не смотреть. Nein. Не подглядывать. Handy oder steht's vorne dran? Не стоит, nein. Und zwar steht da die Geschichte von dem kleinen Mann. Там стоит, там мы читаем об истории о маленьком человеке. Und ich denke, in der Sonntagsschule в воскресной школе singen sie Zachäus war ein kleiner поем песню Сахей был маленьким мужчиной-человеком. Kennt ihr das Lied? Знаете эту песню? Sollen wir zusammen singen Zachäus war... Можем попеть вместе? Окей. Понятно все. Понятно. Окей. Auf jeden Fall möchte ich nicht über Zachäus so viel reden. Но я бы не хотел говорить так много о Закхее. Der Zachäus spielt nur eine zweite Rolle. Закхей играет здесь второстепенную роль. Das Wichtige ist, важно здесь, was hier steht, gleich im ersten Vers. Что стоит в первом стихе? Und er ging hinein. Потом Иисус вошел. Jetzt hast du schon alles verraten. Он вошел. Er ging hinein. Он вошел. Ja, он вошел. Alle zusammen. Все вместе. Он вошел. Ja. Letztes Wochenende war ich unterwegs mit einem Ehepaar. Прошлые выходные я был в пути с одной парой. Und die haben so einjährigen. У них есть один годик ему, сын, дочка. Und er fängt an, der Sohn, ja, und er fängt an, Russisch zu sprechen. Мальчик, и он начинает говорить по-русски, учиться говорить по-русски. Und er kann schon sagen, куда? И он уже может сказать, wohin, куда? Куда, куда? Ich dachte, das sei sein Name. Куда? Weiß ich nicht, also eigentlich wohin, also kann man übersetzen. Ja, ja, куда? Куда, sagt er. Vielleicht ist es sein Name. Ja, ja. Und dann hat die Mutter mir erklärt. Мама его мне объяснила. Er fängt an zu laufen und die Mutter sagt immer, куда? Он начинает ходить, начинает учиться ходить, и мама ему говорит, куда? Куда пошел? Куда? Куда? Und das hat er sich gemerkt. И он это запомнил. Und hier steht, и здесь стоит, er ging hinein. Он вошел. Und man könnte sagen, куда? И можно сказать, wohin? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ja, ja. Куда? Куда? Vers 1. Первый стих. Er ging hinein. Он вошел. Куда? Wohin? Куда? Wer? Куда? Кто? Кто? Wer? Кто? Wer? Кто? Woher weißt das? Откуда вы это знаете? Я вам подсказала. Es geht Jesus. Да, здесь речь идет об Иисусе. Und ging hinein. И он вошел. Wohin? Куда? Nach Jericho. В Иерихон. Jesus? Иисус? Wer bist du? Кто ты? Was machst du? Что ты делаешь? Wie kannst du dahin gehen? И как ты пришел туда? Wie kann man dahin gehen? Вообще, как ты пошел туда? Ein frommer, heiliger Mann. Ты же святой человек. Und du gehst nach Jericho? И ты идешь в Иерихон? Куда? Куда? Warum? Почему? Denn Jericho Иерихон war eine verfluchte Stadt. Был город, который был проклят. Und da geht Jesus hin? И Иисус идет, заходит туда. Jede Stadt. Каждый город. Sicher auch Nürnberg. И, наверное, Нюрнберг. Hat eine Gegend, No-Go Area. Habt ihr schon mal gehört? No-Go Area? Da geht man nicht hin. Такое no. место, как куда не нужно заходить, не нужно идти. Не нужно, не можно. Не можно заходить. Und der Pastor sagt immer, bitte geht da nicht hin. И пастор говорит, пожалуйста, не идите туда, не заходите туда. Da geht man nicht hin. Молодежь, не нужно, нельзя туда ходить. Wo soll man nicht hingehen? Hier, was sagt euch euer Pastor? Что пастор говорит вам, куда не нужно ходить? In die Disco zum Tanzen. На дискотеку, на танцы. Ja, da geht man nicht hin auf die Haschwiese, wo Drogen genommen wird. Туда не нужно идти, там, Kneipe, wo gesoffen wird. Продают наркотики, там, где постоянно опиваются люди, напиваются. Никуда. Никуда. Und Jesus geht dahin. А Иисус идет туда. Und das hat mich gewundert. И это меня удивило. Und darum, поэтому ging dahin. Поэтому он идет туда. Und Jericho war ein schlimmer Platz. Иерихон был ужасным местом. Da waren schon vor der Stadt. Перед городом. Da waren die Bettler. Были попрошайки. Da waren die Blinden. Были слепые люди. Da waren schlimme Leute. Были нехорошие люди. Als ich in Jericho war. Когда я был в Иерихоне. Da kamen die Leute zu mir. Люди подходили ко мне. Und haben gesagt, komm. И говорили мне, пойдем с нами. Wir zeigen dir den Baum, auf dem Zachäus gesessen hat. Мы покажем тебе дерево, где сидел Сакхей. Ich sag, wie viel kostet das? И я спросил, сколько это будет стоить? Wenn du uns auch noch den Zachäus zeigst. Чтобы ты мне показал, где сидел Сакхей. Ja, da wussten die, dass sie nicht betrügen konnten, aber sonst hätten sie mir den Baum gezeigt. Они знали, что они не могут меня обмануть, иначе они мне показали бы это so дерево. So wisst ihr, was Jericho ist. Но вы так знаете, таким образом вы знаете, что город Иерихон является, кем, чем yeah. является. Als Israel die Wüste hinter sich gebracht hat, когда израильский народ прошел пустыню, dann sind sie über den Jordan gegangen, они перешли Иордан, und die erste Stadt, die sie trafen, das war Jericho. И был Иерихоном. Und die Geschichte über Jericho kennt man, wenn man wo geht ihr mal hin, wenn ihr was wissen wollt? Google. Nein, Google, okay, so. Gut. Hatte Josua nicht Google, aber если мы что-то хотим знать, какую-то информацию можно было загуглить. Но Иисус тогда in die Stadt. Он идет в город. Und sie mussten ja um die Stadt rumgehen. А Иисус Навин, они хотели завоевать. Und dann haben sie ein Geschrei gemacht und die Posaune geblasen. Кричали, они дудели в трубы. Ja, was für eine Dur haben sie gespielt. Какой мажор, минор? Ja. Что, в какой тональности они играли? Ja. D-Moll. В D-Moll они играли. Ja. Sie haben alles demoliert. Они все разрушили. D-Moll. Они все разрушили. D-Moll, demolieren. Aber, und hier ist die erste wichtige Information. Schreibt euch das auf. Первая важная информация. Пожалуйста, запишите ее. Jericho war Israel verheißen. Иерихон был обещан израильскому народу. Wie das ganze heutige Israel. Как сегодняшний Израиль. Aber die verheißenen Städte. Но обещанные города. Waren alle besetzt. Были все заняты. Ja, die waren nicht leer, dass man kommen konnte und sagen, hallo, jetzt sind wir da. Они не были пустыми, что можно было зайти и сказать, все, мы здесь, привет всем. So merkt euch den Satz. И пожалуйста, запомните это предложение. Gottes Verheißungen. Божьи обещания. Liegen alle in besetzten Gebieten. Лежат в оккупированных или занятых местах. Es sind Gottes Verheißung. Это Божьи обетования. Wir glauben das. И мы верим в них. Wir bekennen das. Мы говорим о них. Aber wir müssen hingehen, но um нам die einzunehmen. Нужно зайти в них и завоевать. Понятно? Gott, mein Gott, du hast doch versprochen. Бог, ты же обещал. Du hast das steht geschrieben. Стоит же в Библии. Und guck, was ist. Ну и что происходит? Es ist Jericho. И это Иерихон. Mit dicken Mauern. Такая стена, толстая Und mit стена. Vielen Feinden. И множество врагов. Und dann war es so, и тогда это так происходило, dass im Auftrag Gottes, от Бога было поручение, nachdem die Mauern Jerichos gefallen waren, когда пали стены Иерихона, da hieß es, wenn irgendjemand versucht, Jericho wieder aufzubauen, так стояло, что если кто-либо захочет снова воссоздать Иерихон, das wird ihn seinem Sohn kosten. Это будет стоить ему сына его. Jericho soll nie wieder aufgebaut werden. Иерихон, город Иерихон не нужно восстанавливать больше. Und wenn doch jemand anfängt, diese Stadt aufzubauen, а если кто-то захочет восстановить его снова, dann wird sein Sohn sterben. Тогда придется умереть сыну. Und wenn er trotzdem weitermacht, если он продолжит эту работу, dann wird der zweite Sohn sterben. Тогда умрет его второй сын. Also, merkt ihr, Jericho, запомните, eine verfluchte Stadt. Иерихон был городом, который прокляли. No, area, da geht man nicht hin. Туда нельзя было идти. Und jetzt wundert euch. И сейчас вы, наверное, удивлены. Ich habe mich gewundert. Я удивился. Warum geht Jesus dorthin? Почему Иисус заходит туда? Man geht doch nicht. Туда не нужно заходить. In no-go area. В такие места, где не должна ступать нога человека. Da gehören wir Christen nicht hin. Мы, как христиане, не должны там находиться. Und einige finden sogar noch eine Bibelstelle. И некоторые также находят местописание. Und sie sagen, man soll nicht die Perlen unter die Säue werfen. Они говорят, не нужно жемчуг бросать перед свиньями. Das sind gottlose Menschen. Это люди, которые Und безбожники. Denen sagen wir nicht Gottes Wort. И мы им не говорим Божье слово. Не da, wo wir wohnen, wo unsere Missionszentrale ist. Там, где наша организация, там, где мы живем. Wir laden euch ein. Мы вас am Sonntag nach да? Pfingsten haben wir am Wochenende unsere Konferenz. Воскресенье после Пятидесятницы у нас будет конференция. Ja, Freitag, Samstag, Sonntag. Пятница, суббота, воскресенье. Am Sonntag dürft ihr wieder hier sein, aber Freitag und Samstag. Пятница, суббота можете нас посетить на конференции, а воскресенье возвращайтесь в церковь. Das war jetzt Werbung. Это была сейчас реклама. Okay, jetzt geht's weiter. Сейчас я дальше продолжу. Diesem kleinen Ort, и это маленькое место, mitten am hellen lichten Tag, посреди дневного дня, spricht mich ein älterer Mann an, со мной заговаривает один пожилой человек. Sagt er, kannst du mir sagen, wo das Bordell ist? И он говорит мне, спрашивает меня, ты знаешь, где бордель здесь находится? Wir sind eine kleine Stadt. И у нас маленький город. Mitten am hellen Tag. Это световой день еще. Soll ich ihm sagen, wo das Bordell ist? Должен я ему сказать, где бордель находится ich здесь? Ich habe ihm gesagt, du. Я ему сказал. Darf ich das sagen, was ich da gesagt habe? Можно я скажу, что ему сказал? Ich habe gesagt, du alte Drecksau. Wenn du dich nicht bekehrst, dann gehst du direkt in die Hölle. Я говорю, ты паразит, если ты не покаешься, ты пойдешь в ад. Hätte ich sagen sollen, Jesus liebt dich, Bruder. Сказать мне нужно было, Иисус любит тебя, брат. Nein. Нет. Nein. Нет. Sondern ist mein Wort nicht wie ein Hammer. Мое ли слово не будет как молот? Okay, ihr braucht das nicht so zu machen. Вам не нужно так поступать. Aber ich will nur erklären. Но я хотел бы объяснить. Jesus ging nach Jericho. Иисус заходит в Иерихон. In die verfluchte Stadt. Город, который был проклят. Und ich will schon eine Antwort geben. И я хочу сразу дать вам Warum ответ. Warum können wir nach Jericho gehen? Почему мы можем заходить в Иерихон? Warum sollten wir nach Jericho gehen? Почему нам необходимо туда Und заходить? Und warum gibt es keine no-go area für uns? И почему есть такие места, куда нам не нужно вступать? Wisst ihr warum? Знаете почему? Für Jericho mussten zwei Söhne sterben. Два сына умерли из-за Иерихона. Dass wir nach Jericho gehen können. Для того, чтобы мы могли зайти в Иерихон. Hat Gott seinen Sohn gegeben. Бог отдал своего сына. Für diese verfluchte Welt. За эту за этот мир, который проклят. Понятно? Versteht ihr? Versteht ihr? Nicht alle. Versteht ihr? Не все поняли. Вы поняли? Also, Jesus ging nach Jericho. Иисус пошел в Иерихон. Und seine Jünger folgten ihm. И его ученики последовали ему. Die sind mitgegangen. Они вместе пошли. Das heißt? Означает? Was heißt das? А что это означает? Hier, hier. Здесь, вот, кто Hallo, на первом ряду? Schwester, Изабель. Yeah. Was? Ja, du musst mit. А, им не только разрешалось, они должны Amen. Были вместе идти с Иисусом. Wenn Jesus und seine Jünger nach Jericho gingen, если Иисус и ученики его пошли в Иерихон, und wir sind seine Jünger, а мы являемся его учениками. Amen. Amen. Amen. Jawohl, wir sind... Amen. Also... Also wohin? Куда? Куда? Siehst du, jetzt habe ich eine Predigt von dem kleinen Jungen. Куда? Сейчас у меня родилось слово родилось Das этого. Hast du aber jetzt gesagt, ja. Ich weiß jetzt, ich habe nur Ja, okay. Auf jeden Fall sollten wir dahin gehen, wo Jesus geht. Нам необходимо идти туда, куда идет Иисус. Und meine Frage, и мой вопрос. Wo gehen wir so gerne hin? А куда мы так охотно ходим? Wenn jemand Geburtstag hat, если у кого-то день рождения, dann laden wir alle Brüder und Schwestern ein. Тогда приглашаем братьев, сестер. Wenn wir Hochzeit feiern, если мы празднуем свадьбу, Gebetsstunde, или молитвенные вечера, Lobpreisversammlung, прославление, вечера хвалы, Jugend, singen, tanzen, was молодежь, stand что там стояло, танцы у них будут, еда вкусная. Immer so für uns. Так, для себя. Und wo ging Jesus hin? А Иисус куда идет? Nach Jericho. В Иерихон. Frage. И вопрос. Wann warst du zuletzt in Jericho? Когда последний раз ты был в Иерихоне? Bis wenigstens so an die Mauer. Может быть, только вот до стены дойти. So reingucken. Вот так подглядеть. О, guck mal. О, посмотри. Schlimm, die Welt ist schlimm. О, как безобразный мир. Ой-ой-ой. Schön, dass wir beim Heiland sind. О, так хорошо, что мы все вместе здесь. Amen, так хорошо, что мы на святой земле. А что он, Иисус, делает со своими учениками? Он идет в Иерихон. Und nicht nur, dass er dorthin geht. И не только то, что он заходит Und туда. Da, von den Bettlern sich anschreien lässt. Erbarme dich, erbarme dich. Кричат здесь попрошайки, смилуйся над нами. Sondern Der zweite Satz heißt, И во втором предложении мы читаем. Zog durch. И проходил через него. Genau. Ist nicht nur nach Jericho gegangen. Он не только зашел в него. Hineingegangen und durchgezogen. Вошел и прошел от начала до конца. Wir sind manchmal noch dabei Иногда мы вот und sind informiert, мы проинформированы, welche Gottlosigkeit zu uns kommt. О, какая безбожность приходит к нам. Und das alles ist im Namen der Wissenschaft. Und das ist alles in der Menschlichkeit. Und И это все происходит под таким предлогом. Это все научные доказательства. Inzwischen so klug geworden, Но мы уже стали настолько умными, dass man nicht mehr weiß, ob man Männlein oder Weiblein ist. Что человек даже не может определить, мужского или женского он рода. Was bist du? Frau. Wer bin ich? Кто ты? Кто я? Ja, wer bist du? Кто ты? Bist du sicher? Ты уверена, что ja, ты... Man weiß nicht mehr, wer man ist. Люди, некоторые не знают, кем Wisst они являются. Noch, wer ihr seid? Знаете ли вы, кем вы являетесь? Wer weiß, кто знает, кем он является? Ja, ihr seid klüger wie die Klugen. И вы умнее ja, умных. Die menschliche, nein, göttliche Torheit ist klüger als die klügsten Okay, das war schon ein bisschen schwierig. Ja, okay. Gott hat uns geschaffen als Mann und Frau. Ja, Бог нас создал как человека, женщину и мужчину. Amen, amen. Ihr Frauen vergesst das nicht zu Hause. Женщины, не забывайте это дома. Siehst du, da freut er sich hier. Он радуется здесь. Halleluja. Ihr Männer vergesst nicht eure Pflicht. Мужчины, не забывайте ваши обязанности. Liebet eure Frauen. Любите своих жен. Nicht die anderen, sondern nur eure. Любите друг друга. Jetzt freuen sich die Schwestern. И сейчас сестры все обрадовались. Halleluja. Halleluja. Aber bitte vergesst nicht. Но, пожалуйста, не забывайте. Wir Männer sind die Erstgeborenen. Мы мужчины первородцы. Einer hat Mut, ganz leise Amen zu sagen. Только один человек сказал тихо, аминь. Amen. Nein, Amen. Нет, аминь. Wir sind die Erstgeborenen. Мы первенцы. Das wollte ich von den Schwestern ein kräftiges Amen. Я хочу, чтобы сестры закричали аминь. Vergiss nicht. Okay. Aber nun möchte ich es mir nicht mit den Frauen verderben. Но я не хотел бы испортить отношения с сестрами. Nein. Gott hat noch mal versucht. Бог еще раз попытался. Und hat die Frauen geschaffen. Попытался и создал женщину. Und die sind ihm schöner gelungen. И они прекрасны. Это ему удалось. Ja, stimmt. Правда? Die sind hübscher als wir Männer. Они симпатичнее, чем мы, мужчины. In der Tierwelt ist es anders, dass der Hahn schöner wie die Henne, aber auf jeden Fall. В мире животных там все по-другому, там петух красивее, чем курица. Und immer, okay, gut. Ну, nächstes ладно. Mal, nächstes Mal mehr. Aber jetzt больше в следующий раз. Jesus ging hindurch. Но Иисус, он прошел от начала до конца этот город. Ja. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Person. И сейчас мы поговорим о втором человеке. Da war dieser Mann. Там был этот человек. Und von ihm heißt es, er war sehr reich. И там стоит, что он очень был богатым. Он был богатым. Sicherlich eine große Villa. Большая вилла, большой парк, Swimmingpool, наверное, бассейн und баня. И баня, сауна. Jawohl. Sehr reich. Он очень был богатым. Aber nicht zufrieden. Но он был недовольный. Was immer die Ursache war. И по какой-либо причине, что какая была причина? Er wollte Jesus sehen. Он хотел видеть Иисуса. Und in jedem Jericho и в каждом Иерихоне gibt es mindestens einen, есть минимум один человек, der gerne Jesus sehen, который хочет увидеть Иисуса. Und wie viel Anstrengungen и сколько, сколько нужно приложить усилий, Jesus zu sehen. Люди прилагают столько усилий, чтобы увидеть Иисуса. Und wenn wir überlegen über all die Frommen, и когда мы вот делаем, когда мы думаем о die morgens um 5 schon zur Kirche gehen, людях, которые встают в 5 утра и идут в церковь, die Geld und Gut und Kraft einsetzen, которые прилагают все усилия, деньги, время, an einem sehr heißen Tag, в жаркий день, steht eine Frau vor unserer Tür, стоит женщина перед нашим, нашим домом, und macht die Sache kurz. Я сокращаю. Eine Zeugin Jehovas. И это было свидетели Иеговы. Und ich lade sie ein. И я приглашаю войти. Sag, kommen Sie rein. Я говорю, входите. Sag, Sie sind schon älter. Они, она говорит, да, вы уже пожилой. Heute ist so ein heißer Tag. И, а я говорю, вы пожилая, мне так жарко. Ich weiß, wie man behandelt wird, wenn man von Tür zu Tür geht, um Jesus bekannt zu machen. Я знаю, как обращаются люди с теми, которые ходят от двери до двери, рассказывают об Иисусе. Wir Christen machen das ja auch. Wir gehen nach Jericho. Мы, христиане, также иногда делаем так. Aber ich sag, gute Frau, warum machen Sie das? А я спросила женщину, почему вы это делаете? Sie sagt, ich möchte doch gerettet werden. Она говорит, отвечает, я хочу быть спасенной. Gerettet werden. Спасенной. Religiös, Religion. Aber nicht gerettet. Religion, это религиозно, но это не спасение. Ich würde mal sagen, das ist so ein Zachäus. Это как Цахей. Der will Jesus sehen und tut was. Он хочет увидеть Иисуса, он делает что-то для этого. Und stellt euch vor. Представьте. Ich denke, dass der Zachäus so ein kleiner pummeliger. Вы так думаете, Цахей такой толстячок, маленький. Und jetzt stellt euch mal vor, wie der. И представьте, он так карабкается. Auf einen Baum klettert. Он лазит, лезет на дерево. Und die Kinder haben gelacht. Hey, Opa, wo willst du hin? И дети смеются, говорят, старичок, куда ты ползёшь? Seine Kollegen haben gesagt, du ist dir ein Kopf gestiegen. И коллеги смеются над ним, что ты, что с тобой не так? Überlegt euch mal, wie das aussehen würde, wenn ihr seht, dass da einer hier in Nürnberg die Bäume hochklettern. Подумайте о тех людях, которые здесь в Нюрнберге начали бы карабкаться на дерево. Что бы вы о них подумали? Was wollte er? А что он хотел? Er wollte herabsehen auf он хотел Jesus. Посмотреть на Иисуса свысока вниз. Und ich habe heute Nacht so gedacht, и я ночью подумал, was ist wichtiger? А что важнее? Herabzuschauen auf Jesus? Свысока на Иисуса вниз. Ja, so. Да. Herabsehen. So, посмотреть свысока. Ihr versteht, Leute, die herabsehen auf такие Jesus. Люди, которые свысока смотрят на других людей. Oder, или, dass Jesus heraufsieht. Или чтобы Иисус посмотрел вверх. Ich weiß nicht, ob der Zachäus Jesus von oben gesehen hat. Увидел ли Сакхей Иисуса внизу? Aber eins weiß ich sicher. Но я точно знаю. Dass Jesus ihn gesehen hat. Что Иисус его увидел. Mir ist nach Halleluja zumut. Halleluja, давайте скажем Halleluja. Merkt ihr das? Запомните это. Sieh nicht herab auf Jesus. Не смотри сверху на вниз на Иисуса. Sondern Jesus schaut zu uns. Пусть Иисус посмотрит на тебя. Halleluja. Halleluja. Der hat uns gesehen. Он нас увидел. Egal, auf welchem Baum du gesessen Неважно, на каком дереве ты сидел. Und wir alle haben irgendwo uns hinter Blättern versteckt. И все, каждый из нас прятался за листвой. Das fing schon mit Adam und Eva an. Это тогда началось с Адама и Евы. Die sich hinterm Busch versteckt haben. Те, которые прятались за кустом. Aber Gott hat ihn, hat sie gefunden. Но Бог их нашел. Und Jesus hat sie in Jericho. Hat ihn in Jericho gefunden. А Иисус нашел его в этом городе Иерихон. Und habt ihr verstanden, die Heidi musste in den Irak nach Ninive. И Хайди пришлось ехать в Ирак на Ни, в город Ниневе. Und dort hat Jesus sie gesehen. И там Иисус увидел ее. In diesem muslimischen Land. В этом мусульманском мире. Halleluja. Halleluja. Jesus sieht uns. Иисус видит нас. Und was hat er gesagt? И что он сказал? Zachäus, darf ich für dich beten? Zachäus, можно я помолюсь за тебя? Heb deine Hand. Подними руку. Der wäre schnell runtergekommen. Он бы упал сразу, если попустил бы руку. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein, Jesus sagt, komm runter. Нет, Иисус сказал, спустись. Nicht geh weg, sondern не уходи. А... Ja, ja. Nee. Bleib bei uns hier. Не уходи, оставайся сейчас okay, с нами. Wenn du dringend musst, okay. Okay. Если тебе срочно надо. Nein. Nein, hör zu. Okay, ты послушаешь еще. Du wolltest Musik machen, nein. Ты хотел сделать, поиграть. Nein, nein, wir brauchen keine Musik. Нам не нужна сейчас музыка. Jesus hat gesagt, komm runter. Иисус говорит, спускайся. Komm runter. Спускайся. Komm runter. Спускайся. Verlass deine Hose. Hohe Position. Оставь свою позицию, которая так высока. Wo du die Übersicht behältst. Там, где ты имеешь вид, большой, обширный вид. Erzählen kannst, и всем рассказывать wie Jesus aussieht. Как Иисус oder выглядит. Was er tut, oder was er sagt. Или как, что он говорит, или что он делает. Komm runter. Нет, спускайся. Hallo. Hallo. Religiös. Религиозно. Ganz fromm. Так очень du чинно. Kennst Lieder. Поешь песни, du kennst Gebete, ты знаешь молитвы, du weißt, wie man das Kreuz знаешь, как нужно покреститься, wie man die Ikonien küsst, как иконы поцеловать, und auf die Knie gehst, или как на колени du weißt встать. Vielleicht alles. Ты, может быть, все уже знаешь. Komm runter. Давай спускайся. Komm runter. Давай спускайся. Warum? Почему? Jesus sagt, Иисус говорит, heute, сегодня, will ich in dein Haus. Хочу войти в твой дом. Jesus, Иисус, lädt dich nicht zuerst in die Versammlung ein. Nicht in die Versammlung ein. Иисус приносит свет в собрание. Komm in unseren Begegnungsclub. Приходи в наш клуб, там повстречаемся. Там где кофе попьем вместе. Werden wir uns ein bisschen unterhalten. Там мы пообщаемся. Nein, ich will zu dir. Нет, я хочу прийти в твой дом. Und wie Jesus bei dir zu Hause sein kann. И как может Иисус быть в твоем доме? Jeden Tag. Он может быть каждый день. Ist wichtiger, als ob wir am Sonntag ihn besuchen. Это важнее, чем мы по воскресеньям его ищем. Er will bei uns zu Hause sein. Он хочет быть каждый день в нашем доме. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau Zachäus наверное, женщина сказала. Was macht der jetzt schon wieder? Zachäus сказал, а что он опять делает? Denn immer, wenn Jesus kommt, каждый раз, когда Иисус приходит, kommt nie alleine. Он никогда не приходит один. Er bringt immer noch 12 mit. Он всегда 12 приводит с собой 12 учеников. Halleluja. Der bringt uns schon in die Gemeinde. Да, он приводит нас в церковь. Und dann könnte man über Zachäus jetzt sprechen. И можно было бы сейчас говорить еще о Захее. Wie lange geht die Versammlung? Как долго богослужение? Schon vorbei, oder? О, уже закончилось. Ja? Du weißt in der Nachspielzeit. Ты знаешь, когда есть дополнительное время. Ja, da fallen die wichtigen Tore. А в футболе дополнительное время, тогда всегда забиваются голы. Amen. In der Nachspielzeit. So, was merken wir uns? Что мы запомним? Als man Jesus fragte. Когда спросили Иисуса. Das steht in diesem Text auch, aber также стоит здесь. Ist die Hausaufgabe. Это домашнее задание. Dass ihr dieses Kapitel lest. Прочитай, пожалуйста, это полностью. Lukas 19. Главу 11 глава. Da gibt es, 19. Ja, da gibt's immer Leute, die meckern. Есть люди, которые постоянно недовольны. Wie kann Jesus da in das Haus gehen? Как Иисус мог вообще идти в этот дом? Wir hatten diese Woche и у нас на этой неделе ein Seminar für unsere Mitarbeiter. Был семинар для сотрудников. Und die verschiedenen Mitarbeiter haben erzählt сотрудники von ihrem Missionsfeld. О своей работе, миссионерской работе. Und ein Bruder erzählte uns и один брат рассказывает нам über Mekka. О Мекке. Wisst ihr, вы знаете, что ja, такое Мекка? Diese super wichtige Stadt für die Muslims. Супер важное место для мусульман. Und da ist jetzt Gemeinde. А там сейчас церковь есть. Und wie? Von einem wichtigen Scheich die Frau. Одного шейха, его жена. Mit zwei Kindern, drei Kindern. Двое, трое детей. Die stobten darum. Они там находились. Und die Frau war am Beten. И жена его молилась. Und zwar а именно, nach muslimischen Anordnungen. По мусульманским традициям, обычаям. Man betet, когда ты молишься, darf man das Gebet nicht unterbrechen, egal was passiert. Нельзя переставать молиться, нельзя дать, чтобы тебя кто-то тебе ja. Прервал. Да. So, selbst wenn eine Schlange dich beißt, даже если змея подползет и укусит тебя, darfst du das Gebet nicht unterbrechen. Тебе нельзя прерывать молитву. Und die Kinder haben da gestritten, и ссорились дети. Und jemand hat von den Kindern die Fernbedienung genommen. Кто-то из детей взял пульт. Und hat einen christlichen Fernsehsender zufällig включил angemacht. Телевизор и включил как раз христианскую программу. Und die Frau betet. И жена она молится. Und die darf женщина. Ihr Gebet nicht unterbrechen. Ей нельзя прерывать молитву. Und da läuft die christliche Sendung. А здесь идет христианская программа. Und sie denkt, wie kann ich? И она говорит, как? Auf jeden Fall. Как? Darf sie ihr Gebet nicht unterbrechen und das Fernseher ausmachen. Она знает, что ей нельзя прекращать молиться, она не может выключить телевизор сейчас. Und so läuft das. Оно и дальше идет, дальше идет. Und irgendwie findet sie gefallen an dem, was dieser christliche Sender über Jesus sagt. И ей понравилось то, что говорил человек в телевидении про Иисуса. Und sie bekehrt sich и она кается. Hat aber keinen Mut, ihrem Mann das zu sagen. Но у нее не было мужества рассказать своему мужу об этом. Denn sie sagt, wenn ich sage, dass ich Christ geworden bin, heimlich. Она говорит, если я ему расскажу, что я христианка. Dann bringt mein Mann mich um oder jagt то mich он fort. Убьет меня, будет ist следить за мной. Он имеет позицию большую в шейхе. Aber sie spürte, ich muss das bekennen. Но она чувствует, что ей нужно обязательно это сказать ему. Und so hat ему. Sie ihren Mann überredet, она его убедила, eine Auslandsreise zu machen. Она убедила своего мужа, чтобы поехать в путешествие. Und dort, als sie im Ausland sind, и там, где они были за границей, sagt sie, она говорит, dass sie Christ geworden ist. О том, что она рассказывает о том, что она христианка. Warum hatte sie Mut? Почему у нее было мужество? Sagt sie, hier im Ausland kann она, говорит, nicht она говорит, там, за границей, меня он не убьет. Da darf man nicht töten. А там нельзя убивать. Und, wenn er mich verlässt, если он оставит меня, dann bin ich in Europa und mache hier so mein Anliegen, Aufenthalt zu bekommen. Тогда я буду в Европе, я смогу получить вид на жительство здесь. И она возвращается к мужу und preist dem Herrn, Ja, слава Богу. Und bekehrt sich. Und кается. Ja. Und? Der bekehrt sich. Ja. Und sie haben, ja, und sie haben jetzt Versammlung. И сейчас они в Мекке делают собрание. У них есть церковь. Halleluja. Ja, was soll ich sagen? Jesus kommt vorbei Иисус, auf dem Baum, auf dem du sitzt. Иисус проходит мимо, там, где ты, или приходит к тебе, там, где ты сидишь на дереве. Und heute sitzt du hier. И сегодня ты сидишь здесь. Merkst du, dass Jesus zu dir kommen will? Ты видишь, как, что Иисус хочет прийти к тебе? Wird's da warm ums Herz? И сейчас тепло на сердце. Jesus will zu dir kommen. Иисус хочет прийти к тебе. Und in dein Haus. И в твой дом. Was zu mir kommt? А, ко мне домой? Mein Mann ist ein Pianist. Pianist. Pianist. А, муж мой пьяница. Sag noch mal auf Deutsch. Ich soll sagen. Ja. Ach so, mein Mann ist betrunken. Ja, nicht nur betrunken, sondern immer. Ah ja, Säufer, ja. Ja, ja, ja. Oder nix Deutsch, Türkisch. Ja, понятно? Всем понятно? Ja, ja. In mein Haus. In mein Haus. В мой дом. Wir sind Buddhisten. Wir sind. А, кто-то говорит, мы турки, мы мусульмане, мы буддисты. Wir sind Atheisten. Мы атеисты. Бога нет. Es gibt keinen Gott. Doch, es gibt ihn. Конечно, und er will zu dir nach Hause. И он хочет прийти к тебе домой. Mir ist nach Halleluja zumute. Я хотела сказать Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Jesus ist zu mir gekommen. Иисус пришел ко мне. Ich war 17 Jahre alt. Мне было 17. Bin zu See gefahren. Я поехал на озеро. Dort gearbeitet. Там я работал. Meine erste Reise ging gleich nach Kuba, von Deutschland nach Kuba. Первое путешествие было на Кубе. Und irgendwo auf dem Atlantik. И там, где-то на Атлантике. Kam Jesus in meine Kabine. Пришел Иисус в мою кабину. Halleluja. Und seitdem wohnt er in mir. И с тех пор он живет во мне. Und darum sind wir unterwegs. И поэтому мы всегда где-то находимся, путешествуем. Und finden überall Menschen, die nach Jesus fragen. И везде находим людей, которые спрашивают об Иисусе. So, was macht die Gemeinde? А что будет церковь делать в Нюрнберге? Heinrich. Heinrich. Pastor Heinrich. Pastor Heinrich. Deine Gemeinde geht jetzt an verbotene Plätze. Твоя церковь пойдет в места, где куда нельзя ходить, запрещенные места. Amen. Amen. Zu den Muslims. К мусульманам. Und zu den Deutschen. Может быть, к немцам. Und zu den Nürnbergern. Und, может быть, к нюрнбергцам. Von Haus zu Haus. От дома к дому. Der liebe Gott hat's gehört, dein Amen. Бог услышал твой аминь. Amen. Vielleicht schon heute. Может быть, уже сегодня. Die erste Begegnung. Может быть, будет первая встреча. Mit Bürgern aus Jericho. С жителями Иерихона. Amen. Amen. Herr Jesus. Иисус. Herr Jesus. Иисус. Vergib uns. Прости нас. Dass wir dir nicht nachfolgen. Что мы не следуем за тобой. Dass wir nicht zu deinen Jüngern gehören. Что мы не принадлежим к твоим ученикам. Die hingehen in die Welt. И не идем в мир. Herr Jesus, du hast all den Kritikern gesagt. Иисус, ты сказал всем критикам. Des Menschensohn ist gekommen zu suchen. Что Сын Божий пришел сюда, чтобы найти. Zu suchen. Найти. Was verloren ist. Найти то, что потеряно. Und zu retten. И спасти. Was tief in die Herzen hineingegangen bist. То о том, что мы слышали, что ты вошел в Иерихон, что ты прошел до конца, до начала, до конца, что ты остался там. Und dem Zachäus eine Gelegenheit gibst. И дал Сакхею возможность sein Leben zu ordnen. поправить свою жизнь. Sein Vermögen zu teilen mit Armen. Раздать свое имение. Seine Betrügerei in Ordnung zu bringen. Оставить все лживые вещи. Herr, bevor man sein Geld weggibt. Перед тем, как мы Перед тем, как мы отдадим свои деньги, braucht man eine Begegnung mit dir. Нам нужно повстречаться с тобой. Brauchen wir dich in unserem Haus. Мы нуждаемся в тебе в нашем доме. Dass du der Herr bist, auch über unser Besitz. Чтобы ты был господином над нашим имением. Uns erinnern, wo wir Leute betrogen haben. И напомни, где мы обманывали людей. Einen kleinen Augenblick, lasst uns stille sein. Давайте будем тихо сейчас находиться в этом моменте. Schau in dich hinein. Посмотри в себя. Hör in dich hinein. Послушай себя. Und wenn du spürst, der Jesus, vergib mir. Если чувствуешь, скажи: Иисус, прости меня. Ich bin dir nicht gefolgt. Я не следовал за тобою. In meiner Nachbarschaft, an meinem Arbeitsplatz, in der Schule. Ich habe dich so wenig bekannt. Ich habe so wenig Zeit genommen, dich dir nachzufolgen. Und wenn irgendjemand da ist, если кто-то здесь находится, und spürt, Herr, ich brauche Vergebung, и чувствует, что ему нужно прощение, lass die Musik, Augenblick. Давай не будем пока играть. Jesus, bitte vergib mir. Иисус, прости меня. Und ab heute, с сегодняшнего дня, möchte ich lernen. Я хочу научиться. Hineinzugehen. Входить. Und wenn jemand Gebet braucht, если кому-то нужна молитва, und wenn er verstanden hat, если он понял, о чем речь, sagt, er vergib mir, скажи, прости меня, reinige mich von meiner Faulheit, очисти меня о моей, когда я, von meiner Angst, von meiner Feigheit, лени или страха или боязни. Ich bin bereit, für euch zu beten. Я хочу помолиться за вас. Wer Gebet braucht, для того, кому нужна молитва, тихонько. Steh von deinem Platz auf und bleib einen Augenblick stehen. Ты можешь встать со своего места и остаться стоять. Ich werde für solche beten. Я буду за таких людей молиться. Sagen, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Скажи, Иисус, помоги мне. Vergib mir. Прости меня. Ich habe dich verstanden. Я понял тебя. Herr, ich will mein Leben ändern. Я хочу дать тебе свою жизнь. Bleib so vor Gott stehen. Оставайся стоять перед Богом. Sprich mit Jesus. Говори с Иисусом. Sag ihm, komm in mein Haus. Говори, приди в мой дом. Herr Jesus, komm in mein Haus. Иисус, приди в мой дом. Meine Familie. Мою семью. Mein Zuhause. Мой очаг. Mein Kühlschrank. Мой холодильник. Meine Möbel. Мои мебель. All das, was sich zusammengesammelt hat. Все, что я накопил. Was nicht zu deiner Ehre ist. Для твоей славы. Räume auf. Убери это все для себя. Kommt, lasst uns beten. Давайте будем молиться. Streck deine Hände zu Gott aus. Прости свои руки к нему. Sag, Jesus, hier bin ich. И скажи, вот я здесь. Sag es laut. Скажи это громко. Herr Jesus, hier bin ich. Господь Иисус, здесь я. Reinige mich. Очисти меня. Mit deinem heiligen Blut. Через свою святую кровь. Mit deinem heiligen Blut. Своей святой кровью. Herr, reinige mich. Очисти меня. Und alles, was tief und fest sitzt. И все, что так сидит в моем сердце. Und alle Übel. Глубоко. Und alle bösen Feinde. Все неправильное, что есть в моем Diebe, сердце. Die mich bestohlen haben. И враги, которые обокрали меня. Vergib mir. Прости меня. Erlöse mich, Herr Jesus. Освободи меня. Erlöse mich, Herr Jesus. Искупи меня. Ich will zu deiner Mannschaft gehören. Я хочу принадлежать, быть в твоей команде. Я хочу идти с тобой. Wie mit Josua die Gemeinde ging. Как с Иисусом Навином шла церковь. Und so wie Jesus hinging. И как Иисус шел. So will ich dazu gehören. Я хочу принадлежать твоей команде. Ein Jünger Jesus zu sein. И быть твоим учеником. Halleluja. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass du dieses Gebet gehört hast. Господь, я благодарю, что ты услышал молитву. Und du hast hineingeschaut. И ты посмотрел in die Herzen, die das gesprochen haben. Сердце тех людей, которые говорили эту молитву. Halleluja. Herr, ich danke dir für Veränderung. Господь, спасибо за изменения. Ich danke dir für den Segen in dieser Gemeinde. Благодарю за благословение в этой церкви. Und ich bete, dass diese Gemeinde wächst. Я прошу, чтобы росла эта церковь. Und dass die Menschen hineinbringen, solche, die irgendwo auf Bäumen sitzen. И чтобы мы приводили людей, которые там сидят на деревьях. Dass sie einen sicheren Platz haben. Чтобы они здесь имели место. Weil Jesus in unserem Haus ist. Потому что Иисус в нашем доме. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, dass du unsere Gebete hörst. Спасибо, что ты слышишь наши молитвы. Danke, dass du unsere Gebete hörst. Спасибо, что ты слышишь наши молитвы. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Sing es. Пой. Sing es. Boy. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Sing es. Boy. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Haben wir den richtigen Ton? Warte mal. Warte mal, haben wir den richtigen Ton? Könnt ihr jetzt? Halleluja. Ja, Augenblick, Schwester. Wir nehmen mal hier den richtigen Sekundetchen. Kennt ihr das oder kennt ihr das nicht? Kennst du nicht? Okay. Wir machen eine Übungsstunde nächstes Mal. Надо потренироваться ещё будет. Ja. Setzt euch bitte. Можете присесть. Ich lade euch ein. Я приглашаю вас. Wer vielleicht zum ersten Mal hier ist. Кто сегодня впервые на богослужении? Solche, die zurückkommen wollen. Которые хотят возвратиться. Wenn wir hier schließen, irgendwann. Когда мы закончим, когда-то мы закончим богослужение, пожалуйста, подойдите вперед. Hier sind die Ältesten, здесь будут старейшины, Seelsorgerhelfer, те, которые душепопечительством занимаются. Nicht so nach Hause, и не иди домой, sondern bring das in Ordnung. Но приди сюда, и пусть за тебя помолятся, и восстанови это в себе. Die Heidi hat ihren Bazar. У Хайди есть базар. Und ich habe ein paar Bücher mitgebracht. И я также привез с собой несколько ein книг. Wichtiges Buch. Очень важная für книга. Alle neuen. Для всех, кто новый. Christ sein, ja bitte, aber biblisch. Я, быть христианином, да, но по-библейски. Und ihr werdet staunen. И вы будете удивлены. Ich kann Russisch. Я знаю, я умею писать по-русски. Ja. Irgendjemand kann es, ja? Mm-hmm. Aber das по-немецку. Das ist auf Deutsch, ja. Das Buch ist auf Deutsch. Aber es gibt auch auf Russisch. Но также есть по-русски эта книга, на русском языке. Mein neuestes Buch. Jawohl. Mm-hmm. Danke. Du bist ein Schneller. Mein neuestes Buch. Моя новая книга. Неемия. Ja? Официант наводит порядок. Но, пожалуйста, тщательно. Amen. Mm-hmm. Amen. Also, das gibt es auch auf Russisch. Das gibt, это есть на русском языке. Nehemia, ein Kellner, räumt auf. Mm-hmm. Das hat der Zachäus auch gemacht. Это Zachäus также это сделал. Der hat aufgeräumt. Он убрался. Er hat gesagt, wenn ich betrogen habe. И он сказал, кого я обманул, der kriegt vierfach wieder. И тому будет, тот получит вчетверо. Ja, okay. Ist doch nicht schlecht, was für man. Не так плохо, wenn правда? Man vierfach wieder bekommt. Also ärger dich nicht, sondern hol dir die Zinsen, ja. Nein, ein Buch, was für Gemeinde und für Gläubige ganz wichtig ist in unserer Zeit. Книга в это важное время для христиан, для церкви. Das deutsche Buch kostet 7,50. 7,50 стоит книга на немецком. Ja, und meistens die Russen und Ukrainer haben eine andere Währung. У русских, украинцев, у них другая, другое... Валюта, да. Ja, бесплатно. Gratis. Они все хотят бесплатно. Die wollen immer бесплатно. Aber es gibt nichts бесплатно. Ну ничего нет бесплатного. Irgendjemand muss bezahlen. Кто-то должен был оплатить это. Und ich gebe euch, weil Sonntag ist Rabatt. Из-за того, что сегодня воскресенье, я дам вам такую скидку. Die Deutschen zahlen 7,50. Немцы платили бы 7,50. Und die бесплатно für 5. А все, кто хотят бесплатно, за 5 я отдам. Vergebt mir, dass es länger ging. О, пожалуйста, простите, что я так задерживаю. Aber ich bin schon so lange nicht mehr da gewesen. Но я так долго не был у вас здесь. Okay. Mm-hmm. Und grüßt euren Pastor. И, пожалуйста, передайте привет пастору. Und seine Frau. И его жене. Und das Baby, glaube ich. Und das Baby, ja. Okay. И малышу. Mm-hmm. Okay, Gott segne euch. Бог благословит вас. Аллилуйя. Аллилуйя. Allerdings nur auf Deutsch. Ja. So, habt ihr schon alle? Danke. Ja, ja, haben wir. Das ist jetzt Stereo. Спасибо большое. Давайте еще раз воздадим хвалу нашему Господу за Вальдемара и Хайди. Lass uns dem Herrn einen riesen Applaus geben. Спасибо. Vielen Dank. Und давайте мы встанем еще раз прославим нашего Господа. Du bist für mich. Größer bist du, der mich durchdreht. I see the schmerz. прославление. Danke an die Lobpreisband. Мы благодарны, можем присесть. Wir können jetzt Platz nehmen. Благодарны сегодня Вальдемару и Хайди, что посвятили нас сегодня. Heidi und Waldemar uns heute благословили нас своим словом. So ein großer Segen für uns. Свидетельством. Vielen Dank für das Wort. И благодарны нашему Богу за Его присутствие сегодня. Давайте подарим аплодисменты просто. Hier in diesem Ort. Слава Ему! Dem Herrn, Halleluja! Halleluja.